По ходу полезно загружая глаза чтением сокращенной до размеров коробка с зубочистками книжки с заглавием «The Comprehensive Treasure of the Classical World Literature». Это может быть, впрочем, и «Cliff's Notes World Literature Digest». Во время же своих вынужденных ножных пробежек, уже относительно естественных, то есть совершаемых, скажем, между автомобилем и супермаркетом, пробежек, которые справедливо было бы назвать перебежками, так как в основе своей они носят для него характер, близкий к военным маневрам, сопряженный с тяготами и опасностями фронтовой жизни. Во время этих перебежек, от прикрытия к прикрытию, он непременно сжимает в руке главное снаряжение своего жизнеобеспечения – пластиковую бутылочку. В бутылочке содержится жидкость, обеззараженная, отфильтрованная, дополнительно очищенная двойной дистилляцией, интенсивно насыщенная необходимым количеством микроэлементов и снабженная искусственно введенной, рассчитанной по шкале Вебера, дозой морского йода, жидкость, которая во времена Эдемского сада звалась, кажется, водой. Гидропонные растения, всеми рецепторами чувствуя рискованную выброшенность во внешнюю жестокую и чужеродную среду, через каждые 5 шагов судорожно припадает ротовым отверстием к бутылочке с жидкостью, целенаправленно прилагая усилия своих мышц к тому, чтобы как можно скорее вернуться под надежный металлический кожух Крайслера. В свой день этот Элой, смотри «Машину времени» Герберта Уэллса, завершает модернизированным религиозным ритуалом, куда входит комплект строго приписанных культом сакральных предметов, как то электрическая зубная щетка, самая новая, и улучшенная зубная паста, мобильное кресло, полотенце с надписью «I choose вегетарианизм» и зафиксированное в стене зеркало. Можно поклясться, что даже если бы ангелы вострубили, возвещая конец света, это не заставило бы фанатика-неофита отвлечься от своих культовых отправлений, то есть, конкретно говоря, от электрической зубной щетки с ее поставленной на автомат 4-минутной программой. Ну, а минут через 10, если гибель мира будет в очередной раз отложена, и томная girlfriend, лежа в постели, предложит ему, скажем, разделить с ней дольку какого-нибудь тропического фрукта, то можно смело ставить на кон и кошелек, и жизнь ни за что, ни при каких обстоятельствах он не осквернит свою уже приуготовленную на ночь ротовую полость этой кощунственной и злокозненной долькой. И не то что за маму, за папу, но даже и за спасение всего человечества. Что же до спасения собственного, то он беззаветно и неукоснительно верует во всемогущество гуманной химии, входящий в таинство гладеньких антидепрессантных пилюль, кои он послушно и скорбно заглатывает, если, скажем, не удалось получить нужную оценку на экзамене, ученую степень, заем в банке, грант, женщину, дискаунт, а то и вовсе без повода в случае экзистенциального страдания. Термин, вызывающий судорогу отвращения у поневоле жизнестойких восточноевропейских собратьев. Так что регулярно получаемый им по подписке рекламный каталог новейшей продукции антидепрессантов верой и правдой служит ему в качестве Нового Завета.